Конечно, еще утром Чарли сказал ему, что хочет получить за молчание деньги и самые лучшие протезы, какие делает Виго, и, естественно, бесплатно. «Должно быть, его звонок для Виго был страшным ударом», — задумчиво проговорил Крокер. «Предыдущей ночью он рисковал и действовал под влиянием минуты. По-моему, вряд ли была велика вероятность того, что все откроется. Аварию Фэншоу он, наверное, воспринимал как подарок судьбы. И, увидев в утренних газетах сообщение, что в девушке опознали Нору Фэншоу, он почувствовал себя в безопасности. А к тому времени, когда появилась настоящая Нора Фэншоу, все следы так запутали, что правда, скорее всего, никогда бы не всплыла. Кто бы мог вообразить, что его действием есть свидетели?» «Естественно, он заплатил», — продолжал Уэксфорд. «Он платил и платил. Как я догадываюсь, позвонив первый раз, Хаттон попросил его немедленно взять из банка 1000 фунтов. Именно эту сумму Виго должен был отдать Хаттону. И Виго отдал ее, когда Хаттон пришел на Плугменс-Лейн во второй половине дня 21 мая. Можно ли представить более странную картину, чем этот визит Хаттона к зубному врачу? Как говорят в таких случаях, опасная игра. Вообразите только. Шантажист лежит в кресле, широко открыв рот. А его жертва, в отчаянии, если хотите, загнанная в угол, снимает мерку, чтобы сделать ему новые протезы. Мы знаем, что на следующий день, 22 мая, Хаттон положил на свой счет в банке 500 фунтов, оставив 200, чтобы отдать аванс за квартиру Пертуи. И 300 на мелкие расходы – мебель, туалеты для жены и на другие легкомысленные траты. Вскоре последовала и еженедельная выплата в 50 фунтов. Я предполагаю, что Хаттон договорился с Виго, чтобы тот каждую пятницу оставлял вечером деньги в заранее обусловленном потайном месте возле реки, а Хаттон мог, возвращаясь домой из дартс-клуба, забирать их. И вот однажды вечером, в пятницу... — Да, но почему именно в эту пятницу? — спросил доктор. — Кто может сказать, в какой момент у жертвы шантажа лопнуло терпение? «Миссис Фэншоу», — неожиданно вставил слово Берден, — «видите ли, это было не совсем точно, когда вы сказали, что с гибелью Джерема Фэншоу участие этой семьи в деле закончилось. Миссис Фэншоу пришла в сознание накануне убийства Хаттона. Об этом сообщалось в утренних газетах. Всего несколько строк, но они были напечатаны». «Вы это правильно отметили, Майк. Нора Фэншоу еще не появилась, но миссис Фэншоу могла говорить, и Виго, наверное, боялся, что она расскажет нам, как произошла авария, и что это было тело неизвестной девушки, а не ее дочери. Теперь Хаттон превратился в очень важного свидетеля, потому что его показания могли быть подкреплены и другим свидетелем, и, получив от Виго все, что он хотел, Хаттон...» Доктор встал, с минуту разглядывал гвоздики, принесенные миссис Уэксфорд, а потом сказал: «Очень хорошая версия, но нереальная. Так все произойти не могло». Уэксфорд улыбнулся. Крокер раздраженно продолжал: «Почему ты ухмыляешься? Я повторяю, в этой версии есть явный изъян. Если выбросить из машины тело даже ногами вперед, то оно упадет с левой стороны. Для того, чтобы голова девушки оказалась на скоростной линии, Виго пришлось бы ехать по траве разделительной полосы. И поэтому твоя версия о том, что он положил голову к себе на колени, чтобы не запачкать кровью сиденье пассажира, абсолютная чепуха. При этом ее ноги оказались бы на скоростной полосе, и Фэншу пришлось бы свернуть влево, чтобы не задеть ее голову.